Он оплату сделал, не сделал просто. Не сделал он оплату. Алло. Да. Димка, здорово. Здорово. Да опять ты? Ну чё ты, как там? Да нормально. Нормально? Жёлтый снег закончился, весна настала, ёпта, всё. Жёлтый снег, всё, кокульки растаяли, собачьи, всё, сейчас главное не спотыкаться, блядь, ходить ровно, блядь, да? Ну излагай, что ты хотел. Ну бабки-то чё ты мне всё ещё не заплатил? Да какие бабки, я сирота, ты чё, какие бабки? Да какая сирота, блядь, что ты пиздишь, блядь, я с твоей Инной Викторовной женой разговаривал уже, блядь. Инна Викторовна, она не моя бабка, ты чё, больной на всю голову, ты чё, а вообще, соберись нахуй. Вот именно, она же не моя бабка, ты мне тут за бабок что-то базаришь, какие бабки, ты чё, болен? Бабки, бабки, бабки, бабки, ты понимаешь? Давай правильно формулируй вопрос, или если ты не собрался, не подготовился. Ладно, короче, правильно сформулируй вопрос. Мама твоя, да, будет стригаться за эту тему, раз ты, блядь, не хочешь решать вопрос, правильно? Ну, в первую очередь, стрижется твоя, она тебя перевоспитает, чтобы ты так с клиентами банка не разговаривал, петушок. Ты не переживай. Какой ты клиент, ты, блядь, ты чепушила лесной, какой ты клиент, блядь, клиент. Ты знаешь, ты, блядь, клиент, нахуй, знаешь, чей, блядь, травматологии, блядь, вашей номер один, блядь. Вот это ты будешь первый клиент, блядь. Я прям чувствую, что ты туда часто заезжаешь, поэтому, видимо, тебе билет я снова. Я тебе в очко буду часто заезжать, понял, блядь? Своим языком, да, только если. Да, в очко если. Тебе заеду, пару раз заеду, в очко где. Лизнешь пару раз, частый, и нормально частый, будет. Частный но... клиент буду, блядь, понимаешь? Частный лизун ты будешь. Петушок. Да, конечно, да. Бабки отдашь, мне хоть делать полежу, чё. Ну, чё ты мне за бабки полежишь? Вот, сука, ты петух. Фу, блядь, неприятно с тобой снова разговаривать. Ну, да как ты хотела? Я тебя в очко буду, блядь, чпокать, целовать тебя буду, блядь. Зачем? Ну, фу, за, блядь, всем, блядь, не пацанам, рассказывай мне, блядь. Давай, я не хочу это, я слышу? Тебе говорю, Димка, я тебя зачмырю так на всю Удмуртию, блядь. Это... Тебя где будут мимо ты не зачмыришь, ты себя зачмырил уже в этом разговоре. Да ты мне нет, скажи, нет, чё, да как там тебя зовут, петушара? Я что-то твое имя не запомнил. Меня Сергей зовут. О, Сережа Педик. Ладно, так и будешь в ролике называться Сережа Педик. Слушай, ты хоть в ролике там себя, блядь, понял, Дим, там, рекламируешь, который, блядь, в рот ебун, блядь, хуй сосун, блядь. Я в рот ебун, я ебу в рот всяких Сереж Педиков, да, не да, вопрос. Да, себя, ты себе, вот, ты же, я Сереж хорошо Педиков всяких ебу. Ты пресс делаешь, всё, хорошо Сережа, делаешь. Сережа, ты не вывозишь этот разговор, видишь, у тебя не хватает фантазии и образования, Дим, чтобы как-то что-то корректно ответить. Вот, о, ты образованный, да? У тебя мозгов не хватает. Да. Тупые вопросы задавать это тоже очень глупо и банально. Если ты ничего не можешь, ну, корректно ответить, по сути сказал, обозначил цель своего звонка и трубочку положил. Пришла пизда, твоей жене, блядь, понял, твоей маме, блядь. Мама твою что-то ебать сегодня будет. Ну давай, давай, громче. Да, в рот ее прямо выебем, маму твою, блядь, понял? Хорошо. Найдем, сука, блядь. Я послушаю. И жену твою, сука, блядь, шлюху, блядь, мразь, блядь, эту подколодную, блядь. Ее тоже, блядь, прямо групповушкой, блядь, отъебем, блядь. Бушка, блядь. Все, то есть гей-группа потом... приедет все-таки, наконец. А, да? Короче, ну да, гей-группа приедет, и тебя потом начнет, блядь. Ну, ты мне уже пообещал очко мое вылезать. Дальше что? Вот, бабки ты должен вернуть, понял? Да нет у меня, Дима, бабок, я сирота, ты долбоеб, что ли? Тебе да второй раз сирота, уже объясняю. Блядь. Деньги надо вернуть, понимаешь? Ну вот видишь, ты уже начал понимать. Совсем... Твой тупой интеллект начал работать. Видимо, то, что тебе в очко ебут, тебе говно в мозг забивают, и ты медленно думаешь. Надо правильно, Дим, выражаться. Ну давай. Ладно, Дим, ну давай, Дим. В общем, все, педрила, давай. Ты уже наговорил себе на статью, поэтому ты свободен, петушок. Да, спасибо тебе за контент. Димулька, смотри, давай, Димочка. Петушок, ты мне не интересен больше. Димусенька, Пимозаечка. Слышишь, зайчка Димуленька, я сейчас позвоню твоей мамочке. Слышишь? Эй, долбоебчик. Пидорок, Димка пидорок. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.